Делегации и представители организации по изучению идей Чучхе, участники торжеств в честь Дня Солнца, 16 апреля посетили родной дом-музей Великого Ким Ир Сена в Мандинде. До этого они побывали в выставочном зале 90-й выставки цветов Ким Ир Сен Фа.